— Ладно, Дашенька, не сердись. Я сам знаю, как деньги сквозь пальцы уходят. Ты хоть записывай, куда тратишь. — Ну все. Слушай, Томилин, история вопроса такова. У меня было две бабки. С отцовской стороны и, соответственно, с материнской. Они были очень разные. Одна вспыльчивая, другая упрямая. Меня часто к ним, то к одной, то к другой, подкидывали. В конце дня и та, и другая бабка освобождали на столе место, усаживались и раскрывали конторскую тетрадь, каждая свою. В эти тетради они вносили все расходы за день. А я пристраивалась напротив и смотрела, как быстро вверх ногами появляются цифры и буквы. Потом аналогичный талмуд был у моей матери. Вникаешь? Так вот, ничто не заставит меня завести такую тетрадку. Еще вопросы будут? Томилин, почувствовав угрожающие нотки в моем голосе, притих. А что делать, если от бабок мне достались, соответственно, вспыльчивость и упрямство, а нерочительность и благоразумие? Дашенька, не кипятись. Я ведь как лучше хочу. Так вот и дал бы мне работу. Томилин краснеет от обиды. Да ты же полгода назад сама отказалась. Они же теперь под мое имя целый сериал выстроили. Я же тебе 100 раз рассказывал. Я генерирую, синопсисы пишу, а целая команда по ним потом романы валяет. А я только сверху полирую. Рукой, так сказать, мастера. Ну, ты же знаешь схему. Ага. Раньше я тебя полировала, прости господи. А теперь ты меня будешь? Иду на понижение градуса? Ну, зачем ты так? Ты же не из-за этого отказался, а потому что про другие миры и инопланетян не хочешь. Да ну их к бесу. Я и так живу, как в открытом космосе. Вот видишь, а ругаешься. Я вот что хочу сказать. Сейчас москвичи к нам сюда метастазы пустили. И женские романы издают, и детективы иронические и прочие, эротику всякую. И ничего ты мне такого не расскажешь, чего я не знаю. Галку Раменскую помнишь? В начале 80-х надежда молодой ленинградской прозы. Любимый автор толстых журналов местного значения. А сейчас у нее, как и у меня, синдром нищего, по твоему выражению. Так вот, звонит на днях, вся в переживаниях. Пошла в одно такое издательство. Кушать-то хочется. Так у нее просто крышу снесло от этих синопсисов. Криминальных, эротических, фантастических, да на молодежные темы. С непременным сексом в уличных сортирах, наркотиками, промышленным шпионажем. Причем начальник тайно влюблен в своего подчиненного с расчлененкой и другими мулечками. 2 дня поковыряла что-то там про неземную страсть американского астронавта-разведчика к нашей подопытной морской свинке и отказалась. А кто сказал, что будет легко? Литературное рабство — это отдельный загиб внутри существующей профессии. Со своими издержками, естественно. Но все же согласись, в Москве рабам платят 2 раза за авторский лист больше, чем в твоем издательстве, на которое ты лучшие годы жизни, можно сказать, угробила. Подумаешь, угробила. Все же и хорошего много чего было сделано. А если мне не изменяет память, кто-то тут стишками баловался. Так может, и ты себя угробил в погоне за не самым длинным рублем? Кажется, я задела за живое. Томилин надулся и засопел, потом не удержался, а сама? И то верно. Но не получается у меня, как у великих женщин, писать на коленке между стиркой, мытьем полов и приготовлением обеда. Оттого и злюсь, наверное. Ладно, Томилин, мир. Смешно даже. Сидим и ссоримся, как дети в песочнице. А насчет литературного рабства стоит подумать. В конце концов, это всего лишь издержки профессии. И нечего нос воротить, правда? Только интересно получается. От одной скрытой формы рабства приходится спасаться другой, но больше оплачиваемый. Это же отечественное ноу-хау. Впору патент получать. Томилин уже не сердится. Я подлизалась, сказав, что последняя его книжка вполне ничего себе. Он сыт и доволен. Внизу его ждет встреча с любимой машиной. Все как нельзя лучше. Ванечка спит. Машу Томилину в окно. Мою посуду. А потом открываю вторую тетрадку. Что там дальше будет с моей Айдан? Ночь в горах наступает мгновенно, звездная, она падает на землю, как простреленная дробью чуха. Но эта ночь была совсем черной, без луны и звезд. А может, это у Айдан просто в глазах потемнело, когда она, сидя на крыше Айвана, услышала, как отец за ужином сказал матери, что решил отдать дочку замуж за вдовца, да еще и в другое селение. Что ответила мать Айдан, не разобрала, а ее саму никто ни о чем не спросил. Когда через неделю в их дом пришел Юсиф, Айдан испугалась еще больше. В дверную щелку она увидала, что ее будущий муж стар, темен лицом, и жилистые руки его похожи на голые древесные корни, цепляющийся